12 мая. Накануне сбычи мечт. Думаешь, легко было нажать заветную кнопку? Простую кнопку «Добавить в друзья». 3 дня не могла решиться. Сердце заходилось от предчувствия перемен в жизни и от желания эти перемены создать. Нет больше сил. Нет другого выхода. Придется делать шаг навстречу, иначе я взорвусь или сойду с ума. И я свой шаг сделала. Остальное делаешь ты, и на удивление стремительно приближаешься. Каждый вечер – потрясучка. Каждый выход в сеть – смертная казнь. Состыковаться для покатушки тяжело. Сегодня узнала, что у меня в субботу экзамен по 4 Евангелию, а еще через субботу – по истории церкви, которая в 100 раз сложнее, а у меня там еще конь не валялся. Ты работаешь и сможешь только после понедельника, который волею судеб у меня выходной. Я успокоилась. Неделю можно жить. И вдруг ты пишешь Васю, просишь поговорить с тобой, не уходить. Я же всегда быстро исчезаю. Я поговорю с радостью, хотя кишки выворачивают, руки ледяные, трясет. Просто кошмар. Наш треп Васьки похож на разговор двух идиотов. Тебе нравится мое имя, потому что нравится Кристина из «Призрака оперы». Я не смотрела. Та Кристина, по твоим словам, мечта. А я реальность. И когда ты меня увидишь, конечно, разочаруешься. На этом все и закончится. Мне мое имя не нравится с тех пор, как мама сказала, что всех цыганок в окрестных бараках Кристинами называли. Папа настоял, а мама хотела дать мне другое имя. Вот и сократилось мое до мужеподобного для всеобщего удобства. Просишь разрешения позвонить. Говоришь, у меня красивый голос, и мне нравится твой, который я, к своему сожалению, забыла. Ты тоже давно ни с кем не говорил и несешь какую-то чушь, но мне приятно тебя слушать. Ты просишь рассказать что-нибудь своим красивым голосом, но ведь я такой оратор. Куда там, не то что графоман. Первый разговор подошел к концу. С 15-й попытки договорились встретиться завтра в 6 у ворот стадиона. Звонишь еще раз. По моей просьбе рассказываешь о своем дне, не выкидывая мат. Я уже успокоилась, и моя влюбленность понемногу тускнеет. Аппетит, правда, еще не вернулся. Насчет завтра у меня серьезные сомнения. То ли мы плохо слышим друг друга, то ли... Рома, ты трезвый? Ну, почти да. Ясно. Предлагаешь приехать ко мне прямо сейчас на такси. Поедем в ресторан. Только не мешай мне импровизировать. Господи, я думала, это игра такая. Чумовой мир. Час ночи, полнолуние, за окном надрывается соловей. Скажи, какой адрес? Улица. Я возьму такси и приеду. Ром, я живу не одна, пожалей моих близких. Малыш, ну пожалуйста, пожалуйста. Я хочу найти и понять. Так вот в чем дело. Он просто пьяный, и ему очень плохо. Все его эмоции не моей персоной вызваны, а глубоким отчаянием, столь неизбежным при жизни без Бога. И какой бы пустотой он ни заполнял свои дни, когда-нибудь придет конец. Или это из-за Даши? А тут подворачивается герла, который не страшно сесть на мотоцикл к незнакомому мужику. Неужели не понял, что я не из шалашовок для разового перепихивания? У человека 2 высших образования и немало артистических талантов, и даже скудный опыт пения в храме. Впрочем, если он настолько туп, не обидно будет с ним распрощаться. Кристина, Лапуль, ну пожалуйста. Ромочка, мне завтра рано вставать. Очень захотелось просто отключить трубку, но не могу. Стало жалко его до боли. А я? Кристина из любимой книги, из мюзикла. Хоть кто-то, с кем можно перемолвиться. Может и больше. Очередной 2-й номер, недолгий заменитель Даши. Очередная никто в твоей жизни. Почему мне в какой-то момент показалось, что вижу близкого и родного человека? Или я себе накрутила? Ром, скажи лучше, что с тобой? Не знаю, как звучать еще нежнее и корректнее. Все хорошо. Чуть отдаленнее и прохладнее. Оно и слышно. Если не в душу, куда еще лезть? Другого общения я не понимаю. Правда, все хорошо. Тогда до завтра. Как уже 15 раз договорились Ваське, 6 у ворот стадиона. Угу, хорошо. Курточку потеплее надень. Малыш, Лапуль, солнышко. Как тает сердце от таких слов, от такого голоса. Ты филигранно прикидываешься принцем на железном коне. Но я не отдамся тебе под первым же кустом. хоть и не знаю, как себя обезопасить. Мне страшно и любопытно. Надеюсь, завтра ты вспомнишь хоть что-то, и я не прожду напрасно. Роль врачевателя твоей души явно не по вам такой, как я. Найти и понять. Ты ведь уже все знаешь и понимаешь. Не сомневаюсь.